Арзуманян не был удивлен столь поздним визитом. Он был возбужден новостями. Ему тоже хотелось выговориться. Анастас Иванович просил держать наш разговор в секрете. Нерешительно начал Арзуманян. Но вам я хочу рассказать. Положение очень серьезно. Никите Сергеевичу предъявлены различные претензии, и члены президиума требуют его смещения. Заседание тщательно подготовлено. Все, кроме Микояна, выступают единым фронтом. Хрущева обвиняют в разных грехах. Тут и неудовлетворительное положение в сельском хозяйстве, и неуважительное отношение к членам президиума ЦК, пренебрежение их мнением и многое другое. Главное не в этом. Ошибки есть у всех, и у Никиты Сергеевича их немало. Дело сейчас не в ошибках Никиты Сергеевича, а в линии, которую он олицетворяет и проводит. Если его не будет, к власти могут прийти сталинисты, и никто не знает, что произойдет. Арзуманян рассказал, что наибольшую активность проявляют Шелепин и Шелест. Выступая с перечислением ошибок Хрущева, Шелепин все свалил в одну кучу. И принципиальные вещи, и ерунду. Кстати, обратился к Сергею Арзуманян Шелепин, сослался на то, что вам без защиты присвоили степень доктора наук. Шелепин ничем не брезгует, даже мелкой ложью. Арзуманян возмутился. Ложь действительно была мелкой, но она очень расстроила меня, замечает Сергей. Ведь Александр Николаевич Шелепин постоянно демонстрировал мне, если и не дружбу, то явное дружеское расположение. Нередко он первый звонил, поздравлял с праздниками, всегда участливо интересовался моими успехами. Этим он выделялся среди своих коллег, которые проявляли ко мне внимание только как к сыну своего товарища и не более того. Мне, конечно, льстило дружеское отношение секретаря ЦК, хотя где-то в глубине души скрывалось чувство неудобства, ощущение какой-то неискренности Шелепина. Но я загонял его внутрь, не давал развиться. И вот такое неприкрытое предательство. Воистину все средства хороши. Очень грубо вел себя Воронов, продолжал Арзуманян. Он не сдерживался в выражениях, когда Никита Сергеевич назвал членов президиума своими друзьями, он оборвал: «У вас здесь нет друзей». Эта реплика даже вызвала отповедь Гришина. «Вы не правы», — сказал он. «Мы все друзья Никиты Сергеевича». Остальные выступали более сдержанно, а Брежнев, Подгорный и Косыгин вообще молчали. Микоян внес предложение освободить Хрущева от обязанности первого секретаря ЦК, сохранив за ним должность председателя Совета министров. Однако его отвергли. Хрущев уже принял решение без борьбы подать в отставку. Поздно вечером он позвонил Микояну и сказал, что если все хотят освободить его от занимаемых постов, он возражать не будет. «Я уже стар и устал. Пусть теперь справляются сами. Главное, я сделал. Отношения между нами, стиль руководства поменялись в корне. Разве кому-нибудь могло пригрезиться, что мы можем сказать Сталину, что он нас не устраивает, и предложить ему уйти в отставку? От нас бы мокрого места не осталось. Теперь все иначе. Исчез страх. Разговор идет на равных. В этом моя заслуга. А бороться я не буду».